Морган сложился пополам и упал на одно колено, опершись пол рукой. Я не стал ждать, пока он придет в себя вместо этого. Как только стул отскочил от его ребер, я, воспользовавшись его инерцией, писал им в воздухе полный круг в противоположном направлении и опустил его Моргану на спину. Удар сунул его физиономией в пол. Он распластался и лежал, не шевелясь. Я поставил стул на место и огляделся по сторонам. Все смотрели на меня, изрядно побледнев. Они знали, кто такой Морган и какое отношение он имеет ко мне. Они знали про совет и про мое шаткое положение. Они знали, что на их глазах я только что напал на полномочного представителя совета, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Я, можно сказать, сам закатил камень на свою могилу. Не существовало больше такой молитвы, способной убедить совет в том, что я не заблудший чародей, скрывающийся от правосудия. «Ну его к черту», — произнес я, не обращаясь ни к кому конкретно. «У меня нет времени на эту лабуду». Маг вышел из-за стойки, не поспешно, но и не выражая обыкновенно своего отсутствия интереса. Он опустился на колени рядом с Морганом, пощупал тому пульс, потом приподнял веко и вгляделся. «Жив», — невозмутимо сообщил маг, подняв на меня хмурый взгляд. Я кивнул, испытав некоторое облегчение. Какой бы задница ни был Морган, действовал он из добрых побуждений. Собственно, мы с ним же хотели одного и того же, только он этого не понимал. Я не хотел убивать его. Впрочем, признаюсь, вид полнейшего потрясения на его породистой надменной физиономии, когда я грел его стулом, заслуживает того, чтобы помнить это долго. Маг нагнулся и подобрал ключи, которые я выронил во время всей этой катавасии, а я и не заметил. «Совет будет не в восторге», — заметил маг, протягивая мне ключи. «Это моя проблема». Он кивнул. «Удачи, Гарри». Маг протянул мне руку и пожал ее. Комната притихла. Все смотрели на меня полными страха и тревоги глазами. Я взял ключи и вышел из МакКеннелли. Из какого-то, но убежища. Вышел в грозу, оставив за спиной сожженные мосты.